как внезапно он заорал, так внезапно и замолчал, устало сказав: «Валяйте отсюда, я все сказал. Пусть кто-нибудь посолиднее придет, тогда и поговорим». В начале его вопля парни зашебуршились, и молодой даже двинулся было к нему, но тот, что постарше, остановил его. Владимир Николаевич, краешком нормального сознания, видел, что парни оторопели именно тогда, когда он тихо сказал, чтобы они отвалили, и что он станет говорить с кем-то посолиднее. «Вот так-то, ублюдки! Посмотрим еще кто кого», — подумал Владимир Николаевич. А страх тем временем уже занимал свое насиженное место в организме. Но парни этого не знали. Перед ними был псих в натуре, а про таких сказать ничего нельзя. Они непредсказуемы. И кто знает этого хлепаря по виду голубого? Что он надумает? Но и терять лицо они не хотели. Потому, пригрозив на блатнике всеми мыслимыми карами, они отбыли в развалочку медленно, чтобы не было вида бегства. Ну что ж, первый раунд он выиграл. Но, надо честно признаться, случайно. На это ушли все силы, и Владимир Николаевич рухнул в кресло. Нет, так дальше невозможно. Но то, что он в пылу накала заорал, вдруг выплыло и заставило задуматься. А что, если действительно откупить эти квартиры? Не дороже они денег. Постепенно психология его пристраивалась к деньгам в чемодане. И он уже почти спокойно обдумывал, как ему разговаривать с тем, кто посолиднее в этой фирме. А может, это вовсе и не фирма? Скорее всего. Купят, продадут, сделав среднеуродский ремонт. А он выйдет на Пражскую и будет там сидеть на мешке с долларами, потому что для его идеи нужен самый центр и не менее. Но, наверное, все-таки с этими парнями особо высовываться не надо. Была бы тетка, посоветовался бы хоть с ней. А то ведь слова не с кем сказать. Друзей и близких приятелей у него не было. Все как-то постепенно отпали. И он в самом реальном смысле этого слова после смерти тетки остался один. Можно было заняться сексом с полной выкладкой, но почему-то сейчас не хотелось. Вот когда была какая-то опасность, что кто-то увидит, услышит, тогда было интересно. А сейчас ничто не движется в нем. Наступила ночь, а Владимир Николаевич продолжал сидеть в темноте. Спать не хотелось, и присутствие за окнами чего-то враждебного подхлестывало мысли. Наконец он встал и зажег настольную лампу. Было 3 часа ночи. И если застучать сейчас, он не откроет. А станут выламывать дверь, позвонит в милицию и вылезет из окна. Благо первый этаж, хоть и высоковатый, но прыгать не страшно. Сейчас в тишине и тьме, пока четко работает голова, надо наметить план действий и действовать, а не сидеть развольней. Он взял блокнот, который подарила ему тетка, в хорошем переплете с замочком. Он тогда еще подумал, что обложка — говно, дермантин. Но теперь понял, что блокнот настоящий и солидный. И ручка при нем была тоже не из дешевых. На что дура тратила деньги? Обошелся бы он без такого блокнота. Ну что теперь старое ворошить?